и очень осторожно. «Ах, что вы, батюшки, во имя Господне просишь, а вы говорите, ограбила!» «Вы ее обижаете!» — недовольным тоном сказала Марья Николаевна. «Эта сцена почти целиком вошла в «Войну и мир». Потому-то я ее так хорошо и запомнила. Лишь лица и слова другие». «Дала Воейков, Сергей Николаевич. Он у меня целый месяц гостил». «Да, он недавно только пришел», — сказала Соня. «Недавно пришел, а у Дуняши нашей уж травничку выпросил», — сказала Наталья Петровна. «Душечка, Наталья Петровна, вы всегда все чужие секреты открываете», — улыбаясь, сказала тетенька. Вскоре все разъехались. Сергей Николаевич пробыл всего 2 дня. Марья Николаевна решила провести лето в своем другом имении, Покровском, Чернского уезда. Оно досталось ей после смерти ее мужа. «Может быть, еще увидимся летом, если будете жить в Никольском», — говорили девочки, с сожалением уезжая из Ясной. «Дядя Левочка, устрой, чтобы вы приехали в Никольское, ну, пожалуйста», — молили они. «И мамаша будет так довольна». «Может быть, и приедем. Мне самому надо быть там по хозяйству», — говорил Лев Николаевич. Никольское. Пора привести к концу рассказ о романе Сергеем Николаевичем. Даже я нравственно устала писать его. Прошла неделя. Я была уверена, что Сергей Николаевич больше не приедет в Ясную. Мне было трудно поверить этому. Трудно справиться со своим чувством, тем более, что я осталась одна, без своей участливой, милой Вареньки. Соня недоброжелательно относилась к Сергею Николаевичу. Она осуждала его, и я избегала с ней говорить о нем. Она говорила мне: «Что ты можешь ожидать от него? Маша — подруга его 15-летняя, мать детей и отличная женщина. Сереже 40 лет без малого, и это чувствуется на каждом шагу. Нет ни силы той, ни энергии, ни желания счастья, а есть спокойствие 40-летнее, благоразумие. А ты, Таня, огонь! Ты не будешь с ним счастлива?» Хотя я и избегала говорить с Соней, но понимала, что она права. Но я ошиблась. Сергей Николаевич приехал через несколько дней в Ясную по какому-то делу. Льва Николаевича не было дома, он был в Туле. Мы провели этот день вместе. Вечером, оставшись одна, я испугалась своего впечатления от его пребывания и строго отнеслась к себе. Но это только на один вечер. Начались снова его частые посещения. Он проводил в Ясные дни вечера. Лунные, светлые, майские сумасшедшие ночи, какие только и бывают в мае. Тут не было места рассуждениям, не было места благоразумию, совести. С новой силой вернулось все прежнее, пережитое нами. С 18-летним доверием я слушала его. А что слушала? Не знаю. Обычных слов любви, какие говорят в этих случаях, ни я, ни он, мы никогда не произносили. За нас говорила ночь, луна, его последнее увлечение — и моя первая серьезная любовь. Соня очень хорошо характеризует нас в своих воспоминаниях. Сергей Николаевич проводил с сестрой много времени, гулял, разговаривал с ней, а главное, восхищался ею чрезмерно. Это всегда подкупает нас, женщин. И Соня была опять права. Прежде это кружит голову, а потом совершенно естественно заставляет любить, а в особенности такого исключительного человека, как Сергей Николаевич. когда после последнего его приезда в Ясную